Дефицит стал уменьшаться с понижением почтовой таксы за письма и посылки и с постепенным проведением железных дорог, повлекшим за собой уничтожение почтовых станций, а с ними и крупные приплаты за содержание почтовых лошадей. Но это не относится к царствованию императора Николая I. Он мог только досадовать, что почтовый дефицит не уменьшался. После смерти князя Волконского граф Адлерберг был сделан министром императорского двора с сохранением и прежней должности по почтовому ведомству. Это была большая милость, представлявшая графу Адлербергу содержание двух министерств, но о наградах, вроде выпавших на долю князя Волконского, не было и речи. Из списка министров начала 40-х годов видно, что все носили по меньшей мере графский титул. У кого его не было, тот его скоро получал, просто как очередную награду между двумя звездами. По крайней мере, таким образом получили графство Вронченко, Перовский, Клейн-Михель, во время бытности еще дежурным генералом главного штаба, и много других лиц, преимущественно из числа военных, командовавших отдельными воинскими частями – Ридигер, Никитин и другие. Но если император Николай Павлович давал относительно легко графское достоинство известным и приближенным к нему лицам, то титулом князя и особенно светлейшего он, очевидно, награждал или желал награждать только за особенные государственные заслуги. И на этом основании такой награды не удостаивались даже заведомые его любимцы. Достойны ли были особенно высоких наград князья Волконские, Чернышов и даже Паскевич, получивший за персидскую кампанию взятие по чужому плану Варшавы, почти все то, что имел бессмертный Суворов, за свою сотню одержанных побед и беспримерный переход через Альпы, судить не нам. На это была воля самодержавного монарха, строго наказывавшего провинившихся перед ним, но и щедро награждавшего признанных им достойными награды. С годами Николай Павлович стал еще усиленнее заниматься государственными делами, почти единолично, и требовал от своих министров не самостоятельных действий, а лишь исполнения его предначертаний и приказаний. При таких условиях не могло быть выдающихся по своей инициативе министров. Из записок и воспоминаний современника. Русский архив, 1902 год, март. Глава 3. Администрация. Петербургская администрация. Высшее управление петербургской столицы при императоре Николае находилось весьма долгое время в руках такого человека, которого менее всего можно было признать к тому способным. Я говорю о военном генерал-губернаторе графе Петре Кирилловиче Эссене. Этот человек без знания, без энергии, почти без смысла, упрямый лишь по внушениям, состоял неограниченно в руках своего привезенного им с собой из Оренбурга правителя канцелярии Оводова. Человека не без ума и не без образования, но холодного мошенника, у которого все было на откупу и которого дурная слава гремела по целому Петербургу. Эссен лично ничего не делал, не от недостатка усердия, а за совершенным неумением, даже не читал никаких бумаг, а если и читал, то ничего в них не понимал. Оводов же, избалованный долговременной безответственностью, давал движение только тому, что входило в его интересы и расчеты. Приносить просьбы или жалобы военному генерал-губернатору по таким делам, по которым его правитель канцелярии не был особенно заинтересован, ни к чему не вело. И в таком случае можно было ходить и переписываться целые годы совершенно понапрасну.